Обстоятельства ясно показывали, что Егайло не в силах был немедленно исполнить свое главное обещание полякам, то есть соединить Великое княжество Литовское с польскую короною. Слишком буквальное исполнение его грозило мятежами и смутами, ибо в русско-литовских областях еще господствовала удельная система, которая могла быть отменена только постепенно. Всякий обиженный брат, дядя или племянник верховного государя легко мог найти поддержку и в собственной земле, и у соседей. Наиболее крупными удельными князьями из потомков Гедимина в то время были Федор Любартович, владевший Владимиром Волынским, Владимир Ольгердович, сидевший в Киеве, Александр Наримунтович в Пинской области, братья Кариатовичи на Подолье, Витовт в Берестейской, Гродненской и Луцкой земле, Дмитрий Корибут в Новгород-Северской, Михаил Явнутович в Заславском уделе, Вигант в Керновском, Семен Лугвень-Ольгердович был тогда князем в Великом Новгороде и так далее. Кроме того, на Волыни и в Полесье оставалось еще много мелких удельных князей из потомков Владимира Великого, каковы князья Бельские, Пинские, Слуцкие, Острожские и другие. Общим наместником королевским в литовско-русских областях, как мы видели, сделан был любимый брат Егелла Скиргелла, сидевший в Трокском уделе. Но этот Трокский удел и послужил причиной последующих важных событий. Витовт имел притязание на него, как на свое отцовское наследие, и питал большое неудовольствие за то, что Троки были отданы Скиргеллу. Это неудовольствие еще увеличилось, когда Скиргелла был возведен в достоинство великого князя с составлением за ним Трокского удела. В это именно время, в 1387 году, старший сын великого князя Московского Дмитрия Ивановича, Василий, бежавший из Орды, посетил Витовта в Луцке, где и был помолвлен с его дочерью Софией. Вскоре потом неприязненные отношения между Витовтом и Скиргеллом перешли в открытую упорную борьбу. По характеру своему соперники составляли резкую противоположность друг другу. Скиргелла при своей храбрости и отваге был вспыльчив и груб, предан пьянству и под влиянием винных паров часто позволял себе буйство и жестокие поступки. Иногда товарищи его перов и попоек платили за них ранами и увечьями от пьяного князя. Скиргелла гордился знанием лекарственных средств, и нередко протрезвившись, он принимался сам лечить пострадавших от его рук. Между тем, Витовт уже не был тем доверчивым, беспечным, неопытным юношей, каким он явился в эпоху борьбы Егайла с Кейстутом. Школа разных испытаний и превратностей воспитала его государственный ум и закалила его характер. Бесстрастный и властолюбивый, расчетливый, энергичный и неутомимый в достижении своих целей, воздержанный в образе жизни, вот с такими чертами является он в последующей своей деятельности. Витовт был усердным помощником Егайла в достижении польской короны. Он, конечно, надеялся, что с переселением последнего в Краков будет вознагражден целым трокским уделом своего отца, а может быть и достоинством великого князя Литовского. Егайло же не только предоставил все это Скиргеллу, но вдобавок обидел Витовта тем, что отобрал назад данную ему часть Волыни, то есть Луцкий удел. После помолвки Софьи Витовтовны с сыном Дмитрия Донского Егайло и Скиргелла стали относиться еще подозрительнее к Витовту, запретили ему сношение с Пруссией и Москвою, окружили его шпионами, преследовали его родственников и друзей, брали с него новое обязательство в верности и тому подобное. Все это вызвало, наконец, Витовта на новую борьбу. В конце 1389 года он вошел в заговор с некоторыми виленскими жителями, недовольными правлением Скиргелла, и попытался захватить виленский замок посредством вооруженных воинов, которые были скрыты в вазах, будто бы нагруженных съестными припасами. Но эта военная хитрость не удалась. Заговор был открыт, и виленские сторонники Витовта брошены в темницы. Тогда ему ничего не оставалось более, как бежать к соседям, что он и сделал. Снабдив сильными гарнизонами свои важнейшие крепости, Гродно, Брест, Каменец и прочие, сам Витовт с ближними родственниками и боярами вновь удалился в Пруссию, где заключил с орденом союз против Егайла и Скиргелла. Хотя орден не забыл недавно измены Витовта, однако он был рад случаю внести новое междоусобие в соседнюю страну и помешать соединению Литвы с Польшей. Кроме Гродненско-Берестейского удела, на стороне Витовта вскоре оказались почти вся жмуть и часть православного литовско-русского населения в других областях, недовольная переходом Егайла в католичество. Происшедшая затем трехлетняя война была упорна и кровопролитна. Главный ее интерес сосредоточился на Вильне, которая подвергалась двукратной, но безуспешной осаде. В первый раз, в 1390 году, ее обложило большое ополчение, состоявшее из войск ордена и литовско-русских отрядов Витовта. Многие заграничные гости участвовали в этом ополчении. Тут были рыцари немецкие, французские и английские. В числе последних находился граф Генрих Дерби, впоследствии король Генрих IV. Но оказалось, что Гедемин знал, где выбрать место для своей столицы. Вильна занимала весьма крепкое и удобное для обороны положение. Нижний или Кривой замок, куда укрылось население города, удалось взять только с помощью измены. Многие жители держали сторону Витовта и во время приступа зажгли город. Стены этого замка были деревянные, потому пожар быстро распространился. Много народа погибло от меча и пламени. В числе убитых находился и брат Егайла Каригелла, главный начальник гарнизона. Но верхний замок, укрепленный каменными стенами, устоял, несмотря на то, что немцы имели у себя пушки, которыми громили стены. Надобно заметить, что король вел эту войну, собственно, силами великого литовско-русского княжества, а Польша не принимала в ней непосредственного участия. Только гарнизон верхнего замка состоял исключительно из поляков под начальством коронного вице-канцлера Климента из Москажева. Во избежание измены он выслал из замка всех литовцев и русских и затем геройски отбил все приступы. Этой обороне, впрочем, много помогал частыми вылазками Скиргелла, несмотря на тяжелую головную рану, которую он получил во время попытки остановить движение неприятеля к Вильне. Он занимал третий замок, на ту пору временно выстроенный между верхним и нижним. Наступил октябрь с его холодами, и крестоносное войско после пятинедельной безуспешной осады воротилось в Пруссию. В это время умер великий магистр Тевтонского ордена Конрад Цольнер, и место его заступил Конрад Валенрод, который решился энергически продолжать дело Витовта в Литве и стал собирать силы для второго похода. Между первым и вторым походом на Вильну прибыло в Мариенбург торжественное посольство от молодого великого князя московского Василия Дмитриевича за его невесту. Витовт отпустил свою дочь с большой свитою, в главе которой был поставлен его подручник, князь Иван Альгемунтович Альшанский. Невеста отправилась из Данцига морем, а потом через Ливонию достигла пределов Северной Руси. Значение Витовта после этого союза еще более возросло в глазах ордена, ибо Москва, и без того внушавшая опасения соседям Руси, после Куликовской победы значительно выросла в их глазах. Когда в следующем 1391 году вновь собрались иностранные гости из Германии, Франции, Англии и Шотландии, Конрад Валенрод поспешил выступить в поход, так что он не успел справить в Пруссии обычный пир перед походом или так называемый «почетный стол» в честь гостей. Этот романтический обычай, сопровождавшийся нередко богатыми подарками гостям, сам по себе производил большое впечатление на европейское рыцарство, и одно торжественное возвещение о таком почетном столе привлекало в Пруссию многих воинов из отдельных стран. На сей раз угощение гостям устроено было уже в литовской земле под стенами Ковны. По своей роскоши, дорогим подаркам и вообще по огромным издержкам этот почетный стол превзошел все бывшее прежде. Отсюда огромное ополчение вновь двинулось на Вильну. Но литовские и польские воеводы приняли теперь опустошительную систему обороны. Они сами жгли троки, а потом выжгли все окрестности Вильны, так что страна представляла пустыню, в которой большое неприятельское войско не находило средств продовольствия. Виленский замок предварительно был снабжен обильными запасами, и его польский гарнизон, предводительствуемый Яско-Олесницким, приготовился выдержать продолжительную осаду. Поэтому соединенное ополчение принуждено было опять без успеха уйти от Вильны. Оно разделилось на отряды и занялось покорением менее значительных крепостей. Переход нескольких городов в руки Витовта вследствие измены жителей показал, что сочувствие литовско-русского населения в этой борьбе не было на стороне Егайла. А так как поляки не хотели оказать ему деятельной помощи, то король решил, наконец, помириться со своим сильным соперником и прибег к переговорам.